В сущности, именно этим я и занялся сразу же после выхода из больницы. Поручив младшим коллегам то, что им необходимо было сделать, я отправился в клуб журналистов. В те времена он был единственным в своем роде. 2-3 года спустя такие заведения профессиональных, творческих и полутворческих организаций расплодились как-то сразу, точно головастики из икринок. Говорили, клуб журналистов посещают избранные. Множество снобов стремится окунуться в его атмосферу. Молодые авторы стихов, репортажей, очерков и прочего добра, которое можно печатать в журналах и газетах или передавать по радио, считали необходимым начать свою карьеру с регулярных посещений клуба. Наверное, они думали, что важно написать стихотворение, но еще более важно напечатать его, а публикация зависит от людей, которые посещают клуб. Этот наплыв снобов и будущих знаменитостей в не слишком большой ресторан создавал массу хлопот швейцару Генчо. Как у каждого пожилого и опытного швейцара подобного заведения, у него был исключительно острый глаз, безошибочно определявший, кого впустить, а кому объяснить, что все столики заняты и не скоро освободятся. Обычно я заходил в клуб раз в неделю, хотя никогда не пытался писать ни стихов, ни рассказов. Для человека моей профессии полезно иметь знакомых во всех сферах общественной жизни. Генчо меня встретил с улыбкой, как завсегдата. «Добро пожаловать! Давно не заходили!» Я пробормотал. «Что делать? Работа!» Сквозь дым и шум прошел я к кабинету, где обычно сидел Гриша Вранчев. Как я и предполагал, он только что заказал себе водку и шопский салат, его обычный вечерний аперитив. Гришу в этом заведении почитали, и официант служил ему не за страх, а за совесть. Мне пришлось заказать ужин, водку и шопский салат. На двух противоположных местах сидели молодые люди. Я видел их в клубе раньше, но не знал, кто они. Они сейчас же поняли, что Вранчев займется новым гостем, и завели свой разговор. Гриша тараторил, а я изображал терпеливого слушателя, время от времени кивая головой, задавая наводящие вопросы, старался запомнить то, что мне необходимо. Я уже съел шашлык и подумывал о том, что пора идти, когда сквозь дымовую завесу увидел Тони с бриллиантовой дамой. Вранчев заметил, что я смотрю на них. «Новая звезда на журналистском небосклоне», — сообщил он. «Кто это?» «Роза Младенчева». «Что пишет?» «Опубликовала 2 очерка, они произвели впечатление». «Она сама их написала?» Вранчев вздрогнул, посмотрел на меня. «С чего это ты?» «Да ни с чего». Но его смущение подсказало, что я нащупал истину. «Гриша», — сказал я, — «подобные вещи не утаишь». Похоже, что Тони причесал ее очерки, а может, и сам подсказал темы. Но для начинающего автора такая помощь необходима. Я с готовностью согласился, конечно же. «Знаешь, чья она дочь?» Я не знал. И поднял брови, стараясь изобразить безразличие. «Не очень-то меня интересует, чья она дочь». «Она дочь товарища...» Он наклонился и прошептал имя ее отца. «Вот откуда у меня впечатление, что лицо ее мне знакомо. Я часто видел ее отца на экране телевизора, его фотография время от времени появлялась на страницах газет.